Глава 24. Долг платежом. Недалеко от Сварогова капища. Удача — это важно. Но правду батя говорил. Ох, и капризная эта баба. Опять Илья в одних портках. Из всей отроковой одежки Илье подошел только пояс. Все прочее пришлось безжалостно кромсать и курочить. И лук в седельной налуче оказался дряной, и меч не меч, а однолезвийный тесак. Зато на одной из лошадок в седельных сумах 85 марок серебром. Ровно столько отвесил нынче главный сварг за Илью. И их-то марки и сторожил отрок. «Не убивай!» — слезно попросил юный хорват, очнувшись. «Что скажешь, все сделаю!» И тут же испугался собственных слов, заплакал. Илья сплюнул. Годами отрок ему вровень, но духом жижа болотная какая-то, противно. «Пожрать что-нибудь спроворь», — велел Илья. «И не шали, попробуешь удрать, догоню, зажарю живьем и съем». «Поверил, от же дурень!» Пока отрок разводил костерок и шарил в сумах насчет еды, Илья еще раз изучил добычу. «Три жеребца», два из которых друг друга явно недолюбливают, а третий — владетелев. Илье он сразу понравился. Мощный, резвый, боевитый. Илью подпускать не захотел. Вздыбился, попытался приголубить копытом. Пришлось угомонить. Илья умел. От копыт увернулся, ухватил за повод, пригнул, обхватил крепко голову, не давая укусить, а заодно, чтоб силу почуял. Но ломать не стал. Зашептал в ухо слова ласковые, все подряд, что на ум пришло. Так Рерих учил. Конь, если и понимает слова человечьи, то не умом, а нутром. И нутром же тебе отвечает на гнев, на страх, на доброту. И не подчинить его надо, а принять. Тогда и конь тебя примет, и не холопом твоим станет, а другом. А иначе никак. Конь боевой, обученный — это не упряжная лошадка. Он к чужим свиреп и коварен. Почует в человеке врага, никакая сила не поможет. Если сначала и покажет покорность, то потом непременно отомстит. Он и силу чует, и слабость, и любовь тоже чует, и отвечает ей уже. Конь-друг жизни для друга человека не пожалеет. Илья, когда жеребца владетелева уговаривал, представил, что это голубь. Уговорил, принял конь Илью и даже имя другое дать разрешил. Владка, в честь бывшего хозяина, а может, в насмешку, Илья еще сам не решил. В общем, отменный жеребец оказался. И упряжь князю подстать. К сожалению, оружие при княжьем седле не оказалось, только плащ. С другими жеребцами Илья договариваться не стал. Эти тоже из боевых, но за Владкой пойдут. Он старший. Если вожак Илью признал, они тоже артачиться не будут. Четвертый конь оказался мерином, но хороших кровей. Как раз на нем и обнаружилось серебро. Много серебра. Хватит и на оружие, и на бронь, и на одежду. Но не в лесу. А появись Илья в своем нынешнем виде в любом здешнем поселке, сразу нарвется на неприятное. Тем более, что земля здесь на несколько поприщ вокруг Меславова. Однако есть одно славное местечко, где ему немного задолжали. И там точно есть и одежда, и оружие. Даже не исключено, что его собственная одежда и оружие. А еще там остался кое-кто, кому должен уже Илья. Но есть одна сложность. Там точно будут Илье не рады. Вернее, две сложности. Именно туда и двинет, скорее всего, Меслав со своими бойцами. Хотя бы для того, чтобы забрать вторую половину выкупа за Илью. А потому надо бы поторопиться и обдумать, как проникнуть внутрь острога, в котором ему точно не будут рады. И заодно понять, как до него добраться, потому что закрытый возок лишил Илью возможности следить за дорогой. Но сначала поесть. Два дня во рту ничего, кроме воды, не было. В одной из сумм нашлась кое-какая дорожная снеть. К ней Илья присовокупил пару рыбин из ручья. Поймал руками, когда мылся. Добрая рыба. Такую можно и сырой есть. Но жареная вкуснее. «Эй ты, Цвенка, сколько воев осталось в той крепости, где меня держали?» — спросил Илья, когда с трапезой было покончено. «А зачем?» — начал хорват, но поймал взгляд Ильи и проглотил сразу все вопросы. «Шестеро. Остальных владетель с собой взял». «Дорогу знаешь?» Отрок замялся. «Я бы и сам нашел», — неприятно усмехнулся Илья. «Но зачем мне тогда ты?» «Я покажу», — быстро проговорил Цвенко. «Но ты обещай». «Да ну, обещать? Тебе? И что же?» «Родня у меня там. Обещай, что не тронешь». «Ого, какой взгляд решительный». «А паренек не такой уж слизень, как Илье показалось сначала». «Я не трогаю детей. Это мой Гейс, Зарок. Отец так повелел. И женщин тоже не обижаю, если им не взбредет голову попробовать меня убить. Там брат мой старший», — пробормотал Цвенко. «Дружинник он». «Брата тоже не трону», — пообещал Илья. «Если будет вести себя тихо. Даю слово». Удачно получилось. Сам бы он вряд ли нашел дорогу, да еще быстро. Когда тебя везут связанным на дне воза, и все, что ты видишь, это деревянные борта, небо, облака и время от времени ветви деревьев, запомнить обратный путь никакой возможности. Дальний острог владетелями слава. Крепостица располагалась правильно, на взгоре у озера. Сразу за селищем дворов 20 примерно. Вокруг поля, ближе к озеру, выпасы. Там и сейчас животина кормится. И пастух вон с собачками. Нет, два пастуха. Неважно. Илья прятаться не собирался. Двинул по дороге напрямик через сельцо к острогу. Лицо не светил. Накрылся плащом владетелевым, головы не поднимал, припал к гриве, будто нездоров. Рядом Цвенко с двумя лошадьми на поводу. С Цвенко у него только что состоялся очередной душевный разговор. Юный хорват всю дорогу ныл, непрерывно. Боролись в нем страх и совесть. А когда впереди показалась родная крепостица, терзания отрока обострились. На владетеля Цвенко было в общем наплевать. Клятву верности Миславу Цвенко принес совсем недавно, а до того служил его Шурину, прибитому Ильей. Да и к тому не питал особой преданности, потому что характер у покойника был неважный. А вот брата Цвенко любил, да и к остальным обитателям острога и села питал добрые чувства. Он ведь рос с ними. Сказал же, зазря никого убивать не буду, уже в который раз пообещал Илья. Если по уму, так надо было Цвенка прирезать, потому что ненадежен. Заодно и нытье его больше не слушать. Но, во-первых, Илья обещал ему жизнь, а слово сына князь воевода Серегея крепче его меча. А во-вторых, отрок мог здорово упростить проникновение в крепость. Юный хорват боится Ильи как мышь, которую с кошкой в один ларь посадили. И страх этот больше чести и больше разума. С одной стороны, это полезно. С другой, если парень совсем обезумеет, то станет непредсказуем. И потому не следует запугивать его дальше. А напротив, следует обнадежить. Уверить в том, что с его помощью или бизоной, а страшный рус внутрь крепости непременно попадет. Вон на капище, считай, вся дружина владетелева была. И жрецы со своей стражей, и людей сотни две. И все оружные, с мечами, копьями, луками. И ничего с русом поделать не смогли. А тут шестеро дружинников всего, и не самых лучших. Когда рус из узилища вырвался, он больше перебил. И всех побил бы, если б не девка постельная. Убежденный в том, что грозный рус и сам может справиться с задачей, и без него Цвенко наверняка всех в остроге перебьет, запуганный отрок, помогая Илье, будет чувствовать себя не предателем, а спасителем. «Как подъедем к воротам, ты брата своего кликнешь», — наставлял Илья. «Скажешь, чтоб сам вышел к нам. Тогда я его приложу легонько, не до смерти. А там уж сам смотри, чтобы он за оружие не хватался». «Внял?» «Ага, все сделаю, как ты сказал». «Тогда и я все сделаю, что обещал». «Но смотри, оплошаешь, много крови вашей прольется. Хочешь спасти своих — постарайся. Очень постарайся», — говорил Илья грозно, пугая. Но, по правде, ему было этого дурачка даже немного жаль. Зато Илья в очередной раз увидел, как работает отцова наука. «Верно», — говорил батя, — «захочешь, чтобы человек против своих пошел, убеди его, что не предатель он, а спаситель. Не поможет врагу против своих, только хуже будет. Ну и припугнуть как следует, чтобы совсем соображать перестал». И вот они едут через деревеньку. Не спешат, но и не медлят, прямо к воротам. Никто им не мешает. Все встречные кланяются в пояс. Думают, сам Мислав едет. Ну а кто еще может ехать на владетелевом коне, прикрывшись владетелевым же плащом? Ворота по дневному времени открыты. У входа отрок-стражник треплется с девкой, сидящей на передке телеги. Илья, наблюдавший за воротами из-под края плаща, подумал, что мог бы обойтись и без содействия Цвенка при такой-то охране. Но с Цвенка будет проще. Шагов за 50 конь Илья остановился. Сам же Илья совсем паник, прижался лицом к гриве, будто сознание потерял. Цвенка, как и было договорено, изобразил беспокойство, засуетился, потом подхватил еще один повод и к воротам, уже с тремя конями на поводу. Запряженная в телегу кобылка заметила всадников первой и запридала ушами. Тут и отрок-стражник наконец-то соизволил заметить процессию. Признал владетеля коня и плащ и всполошился. Еще бы, сам господин прибыл, да еще явно недужный, и с единственным отроком вместо полноценной боевой дружины. Беда! Отрок, забыв о девке, кинулся к Илье, но был перехвачен Цвенка. «Брата позови», — велел тот стражу, — «и девке прочь с дороги». Лошадка подалась в сторону, и Илья въехал внутрь, направляя коня так, чтобы тот был поближе к Цвенка. Метательный нож Илья держал наготове. Момент был важный. Самое подходящее время для Цвенка — стать героем. То есть забыть о страхе, послать договоренность с Ильей к воронам и крикнуть тревогу. Но кричать отрок не стал, а спросил тихонько: «Что дальше, господин?» «Ворота закрой», — проворчал Илья, не поднимая головы. Такой вот недвусмысленный сигнал для всех. Враг близко. Сигнал, который очень хорошо сочетался с разлегшимся на конской холке владетелем. «О, уже бегут, в припрыжку. Все шестеро. Пятерка молодых, включая давешнего стража, и боец постарше, с курчавой черной бородкой. Надо думать, это и есть старший брат Цвенка, которого обещано не убивать». «Мой господин!» — сходу закричал бородатенький братец. «Что с тобой? Цвенка, что с господином?» Илья чуток двинулся, шевельнул рукой. «Сюда!» Наивный дружинник подбежал и повалился к ногам коня, схлопотав по лбу. Роскошная владетелева корзна полетела наземь, и перед ошеломленными отроками возник тот самый страшный рус, которого, по всем понятиям, уже должны были принести в жертву сварогу Святовиду. Спрыгнув с коня, Илья переложил нож в левую руку, а правой, наклонившись, выдернул из ножен меч сомлевшего братца. Крутанул, проверяя ухватистость и баланс. Тоже не бог весть что, но уже можно и оружием назвать. В отличие от тесака, отнятого у Цвенка. Отроки попятились, решили, конец им пришел. Один, впрочем, проявил мужество, но только словесно. «Цвенка!» — заорал он. «Ты предатель!» Зря он это сказал. Илья махнул рукой, и нож Подчеренок вошел в кадык Горластова. «Оружие наземь», — негромко приказал Илья. «И на колени». Ножа у него больше не было, но урок оказался наглядным. Отроки побросали оружие и попадали на коленки. Один прямо в свиное дерьмо. «Ну да, портки постирать можно, а голова назад вряд ли прирастет». «Цвенко, ко мне». «Твой брат жив», — сообщил Илья. «Я слово держу. Эти тоже будут живы, если не станут шалить». «Слышали меня?» «Будете живы, только не балуйте». «Цвенко, руки им свяжи быстренько». На дворе тем временем собралась толпа челяди. Понятно, что в дела воинов не вмешивались, только глазели. Здесь не Нурманские, не Кривские земли, где каждый бонд или охотник при оружии и готов при необходимости пустить его в ход. Здесь земля рабов. Если ты не воин, то значит трус. Быть храбрыми челядникам не положено. Такие тут не выживают. Хотя бывают исключения. Девка, например, которая Илью по затылку долбанула. Или та же Пипка. Кстати, где она? А-а-а, вон, в толпе других холопок. Единственная из всех лица не прячет. Понимает, худого ей Илья не сделает. Правильно понимает. Братец Свенка подал признаки жизни, заворочился, потом воздвигся на четвереньки и наблевал. Илья взял его за шкирку, поставил на ноги, поймал мутный взгляд, спросил. «Знаешь, кто я?» «Да». «Очень хорошо», — одобрил Илья. «Ты мой пленник. Я обещал Цвенко тебя не убивать. Мне нарушить обещание, как думаешь?» «Нет, не надо». «Тогда спиной ко мне, руки сюда». Умение быстро связать пленника одной рукой нурманы и варяги почитали искусством. Илья это искусство освоил еще в мальчишестве. Ну, двинулись. Впереди Илья, за ним цепочкой, привязанной к общей веревке, семеро хорватских воев, включая Цвенка. Он поддерживал брата, на лбу которого красовалась шишка, вершок высотой. Проследовали в уже знакомое место, клеть, в которой недавно держали Илью. Там Илья их и оставил, задвинув снаружи засов и заклинив его лезвием ножа. Лезвие Илья обломил, так что освободить засов, а, соответственно, пленных, без помощи кузнеца стало затруднительно. Теперь остальное население острога. Этих набралось за сотню, не считая детей. Илья загнал их в Авин, всех, кроме двоих девок, Пипки и оглаушившие его владетелевой полюбовницы. Этих повел наверх, во владетелеву спаленку. «Пока не бойся», — сказал он девке, треснувшей его по макушке. «Будешь послушна, наказывать не стану». Та быстро закивала, но поняла неправильно. Задрав платье, завалилась на ложе. Вид, безусловно, привлекательный. Но не до того сейчас. Илья шлепнул девку по ноге. «Встань и прикройся. Не для того надобно. Знаешь, где тут что лежит?» «Вот и хорошо. Возьми лучшее, что найдешь, и дай ей». Он кивнул на Пипку. «И гляди, не балуй. Второй раз не прощу. А ты, Пипка, за ней присматривай. Все, разбирайтесь тут». Илья двинул во владетелеву сокровищницу. «Приятно, когда твой враг последователен». Одежда и оружие Ильи нашлись в том самом сундучке, что и в прошлый раз. Все на месте. Даже кошели, что Илья в прошлый раз серебром набил. И еще один кошель с лекарским припасом, который Илья всегда брал с собой в дорогу или на охоту. Так его научили. Илья без спешки облачился, вооружился и занялся изучением владетелевых сокровищ. Теперь у него было побольше времени, чем в прошлый раз, потому он, не торопясь, обследовал все лари и сундуки, выбрал оттуда что получше, покидал в найденные здесь же мешки, вышел спустя некоторое время в своем собственном облачении и со своим же оружием. и вдобавок с парой вместительных мешков, в которые покидал кое-какие ценности полегче. Само собой, прихватил и туго набитую серебром сумку, аванс от продажи Ильи с Варгом. Ну все, теперь девки. Пипка преобразилась. Нет, красавицей она не стала даже в господской одежке, но замарашкой точно быть перестала. Полюбовница владетелева постаралась и приодела, и разукрасила, реснички белесые сажей подкрасила, щечки румяными. «Ты, — сказал Илья сияющей Пипке, — поедешь со мной. А ты, — он одарил владетелеву полюбовницу строгим взглядом. Та поспешно сняла с шеи цепь, надо думать, ту самую, которую ее одарил Мислав за удачный удар булавой, повесила на шею Пипке, а сама встала на колени, склонила светлую головенку. «Встань! — велел Илья. — Сказал же, прощаю». Взял пальцами за подбородок. «А ты храбрая. Хочешь, с собой возьму?» «А я думала, ты меня убьешь», — пробормотала девка. «Так взять тебя с собой?» Девка замотала головой. «Дело твое», — сказал Илья, и запер ее в сокровищнице. «Все. Здесь закончено, и надо торопиться. Двуоконь они с Цвенко порядочно опередили погоню, но медлить не стоит. Они и не медлили. «Поесть нам в дорогу собери», — велел он Пипке, а сам двинул на конюшню. «За овсом. Лошадкам тоже кушать надо». На конюшне обнаружились десятка три лошадок и мальчишка, лет 12-13, укрывшийся в одном из стоил. Илья б его не нашел, если б тот, услыхав, как Рус разговаривает с лошадьми, не заскулил от страха. «Тут ты и попался». «А ничего, паренек, симпатичный, одежка справная и ножик имеется. Значит, не из холопов. Родич кого-то из дружинных». Илья оглядел его внимательно, и очень недурная мысль пришла в голову. «Раздевайся живо», — распорядился он, — «и не трясись. Сделай, что велю, отпущу живым. Эй, ты все снимай, и сподние тоже». От страха юный хорват описался, что хорошо уже после того, как снял порты. Его одежду Илья сунул в сумку на одной из вьючных. Расседлывать четверку и искать им замену не стал, время дорого. Напоил немного, взял с собой запас овса на пару дней. Глазадый мальчишка подсказал, где что лежит. По уму следовало побить лошадей в конюшне, чтобы затруднить будущую погоню. Но у Ильи рука не поднялась. Посиневшего от холода и страха паренька Илья загнал наверх, в княжьи покои, к Миславовой полюбовнице в компанию, забрал добычу, Пипку и двинул во двор, где уже дожидалась оседланная четверка. Пипку Илья усадил намеренно. В седле девка держалась скверно, но да ей не сражаться, просто ехать. Себе Илья взял княжьего жеребца. На остальных нагрузил провизию и трофеи. Придется боевым коням поработать вьючными. Напоследок Илья решил вскарабкаться на вышку и оглядеться. И первое, что он увидел — вереницу поблескивающих железом всадников.